Глава 8. Джулио Россано, лекарь. Ночевал Серов, как обычно, на шкафуте верхней палубы. Ворон был почти безлюден. Команда спускала монеты в кабаках и в веселых домах, а стерегли корабль три несчастливца, которых должны были сменить на утренней заре. Первым из них был турок Фарук, занесенный судьбой в Вест-Индию, где он из магометанства вышел и крестился, поскольку христианам дозволялось пить вино. Вторым — рик-бразилец, крепкий истинно черный негр, родившийся уже не в Африке, а в португальских колониях по эту сторону океана. Он сбежал с плантации то ли Параибы, то ли Пернамбуку, еще в далекой юности прибился к буконьерам, был трижды или четырежды продан, пока не достался капитану Бруксу. Параиба, Пернамбуку, провинции на северо-востоке Бразилии. Имени третьего стража, мрачного тощего ирландца, Серов не знал и выяснить тем вечером не мог. Ирландец, раздобыв бутылку джина, вылокал ее и теперь храпел на квартердеке. Под ним в одной из крохотных офицерских каюток тоже храпели. Боцман Стур, выполняя приказ начальства, запер Россано, снабдив квартой горячительного, и теперь винные пары, сопровождаемые утробными звуками храпа, циркулировали от итальянца к ирландцу. Рик с Фаруком, игравшие в карты, предложили Серову развлечься, но он отказался, сославшись на полное безденежье. Потом отнес сундучок в корабельную кладовую, велел индейцу ложиться, лег сам и через минуту заснул. Сны ему виделись причудливые. Будто сидит он в кафе на Арбате с Шейлой Джин Амалией, одетой вполне по-современному, в блузку и мини-юбочку, и обсуждает планы на вечер. Может, милая, закатимся к старому Пью, съедим цыпленка табака, а после в бар Караче, что на углу Лесной. Там три негритянки с Гаити стриптиз показывают. Народ валит валом и говорят, что всякая Москва видала, а вот такое никогда. Шейла возит ложечкой в креманке, мнет мороженое и отвечает уклончиво, мол, какой интерес на негритянок смотреть. А что до стриптиза, так это можно устроить, но только не в баре, а в более интимной обстановке. Ты ведь, дорогой, один живешь? Один как перст, отвечает Серов и тянется облобызать ей ручку. Но нежная эта рука вдруг превращается в лапу с корявыми пальцами, и жуткая рожа страха Божьего нависает над Серовым. Страх хрипит, сопит и начинает изъясняться на каком-то странном языке, польском или украинском, а может и русском, но с украинскими словами. «Пан, а пан, ты писюками не богат? Тряхни мошной, тачку возьмем и геть-геть в славянский базар. Щирый шинок и ароматом залейся, выпьем чарку и айда испанцев бить». «Не могу», — отвечает Серов, огорченный исчезновением Шейла. «Никак не могу. Дела у меня, понимаешь, должен лететь». «Куды?» «В аномальную зону, конечно». Страх мрачнеет, грозит пальцем. «Ох, хлопец, зря, зря, жди беды». «Беда уже случилась», — молвил Серов и проснулся. Как оказалось, вовремя. Солнце поднималось над горизонтом, и на палубу Ворона взошел Уотт-Стур со сменной вахтой и озирал теперь корабль придирчивым взглядом. Осмотрел шкафут, шканцы и квартердек. Мачты и рей со свернутыми парусами, покосился на турка и негра, на пробудившегося уже ирландца, на Серова и, разумеется, на индийского мальчишку. Поворочил башкой так и этак, нахмурился недовольно и ткнул в него пальцем. «Людоед здесь откуда?» «Вовсе он не людоед, мастер Стур», — доложил Серов, быстро поднимаясь на ноги. «Мой индиец, я его купил вчера». Боцман пригляделся к парнишке. «Он с испанского Мэйна, с Оренока, по татуировке вижу, а там все людоеды, прочь с палубы, нехрист поганый!» Гордо выпрямившись, индеец ударил себя кулаком в грудь и вдруг заговорил на ломанном английском. «Чичпалакан не кушать человеки! Зачем? Черепаха есть, рыба, ящерица! Человеке не нужен кушать, нужен, чтобы убивать!» Он подумал и уточнил. «Испанские человеки!» «Разбирается отродье дьявола», — буркнул Стур. «И много ты убил испанцев?» Парень выставил два пальца. «Ну и ну, лихой юноша», — мелькнула мысль у Серова. Другая тут же ее догнала. Врет, наверное, цену себе набивает. По внешности совсем дитя. Он поделился этим соображением с боцманом, но тот, усмехнувшись, покачал головой. «Какое дитя, придурок? Видишь, татуировка, кайман колечком на груди. Взрослый воин, и лет ему за 20. Эти саренока невысокие и безбородые, только с виду сопляки. А дай ножик, быстро печень вырежут». Чичпалакан, переминаясь с ноги на ногу, растопырил пальцы и затряс ладонями. «Нет, нет, не резать!» Он прикоснулся пятерней к плечу Серова. «Большой воин, хозяин, взять мой от слонг чи, от злого, как ягуар. Чичпалакан рад, Чичпалакан показать дыру в земле!» Боцман внезапно насторожился. Его лицо, и так не слишком выразительное, закаменело. Зрачки впились в индейца, будто тот не о дыре говорил, а как минимум о тайном кладе, зарытом Генри Морганом где-нибудь поблизости. Скажем, в саду губернаторской резиденции. «Дыра? Что за дыра?» «Старый дыра, очень старый», — охотно пояснил Чичпалакан. «Испанские человеки доставать из нее такое». Он показал на серебряное кольцо в ухе боцмана. «Рудник! Рудник, клянусь мачтой и якорем!» Пробормотал тот и повернулся к Серову. «Вот что, парень, с индейцем этим пусть капитан разбирается. Капитан и мистер Пил. У Пила тоже отличный нюх, где можно деньжат срубить по-быстрому. Эй, Бруно!» Стур махнул одному из новых вахтенных. «Приглядишь за людоедом. Накорми и отмой, а то больно уж грязен. Фарук, выпусти лекаря и тащи сюда. Ты, Эндрю, рожу сполосни и сопли подотри. Пойдете к губернатору». Все на палубе ворона разом завертелось, закрутилось. Чичпалакана повели на бак, к стоявшей у гальюна бадье. Серов принялся отряхивать скудную одежду, затем нацепил перевязь со шпагой и пояс с ножом и кошельком. Фарук и Рик Бразилец вынесли полуголого лекаря, положили у фальшборта и окатили пару раз водой. Рассана перестал храпеть, раскрыл глаза, послал негра и турка в помойную яму и сообщил, что он в полном порядке. Затем нырнул в свою каюту и появился минут через 10 в приличном черном камзоле, бархатных синих штанах, белых чулках и башмаках с медными пряжками. «Это тебе, юноша!» Протянув Серову увесистый саквояж, лекарь тоскливо вздохнул. «Сеньор Стур, а, сеньор Стур, пару глотков, уно! Хотя бы на самом донышке!» «Уно, один!» «Старик не велел!» Насупился боцман. «Ты, Эндрю, пригляди за ним. Обратно пойдете любой кабак ваш, а до этого ни капли». Он кивнул на шлюпку, причаленную к борту ворона. «Ну, отправляйтесь. Рик, Фарук и Робин вас отвезут». Пока гребли к берегу, Рассана сидел скучный, с опрокинутым лицом. «Мучается бедолага», — с сочувствием подумал Серов. Сам он от похмелья не страдал. Пил вчера в меру, и голова была ясной, только побаливала между лопаток, куда заехали бутылкой. Это, впрочем, не мешало ему любоваться видом на бастер, смотревшийся с моря весьма живописно. Набережная, все еще полная народа, тянулась метров на 700, а с запада, там, где была таверна папаши Пью, над ней возвышался утес с прямоугольным строением, похожим на огромную коробку из-под обуви. Скалистый форт, сооруженный в середине прошлого столетия, держал под прицелом всю акваторию бухты, и в эффективности его орудий не раз убеждались испанцы, штурмовавшие оплот берегового братства. Теперь, однако, в этой крепости было маловато пушек. То ли испанцы ей не угрожали, то ли вообще времена наступили спокойные, с затишьем в пиратском ремесле после смерти Моргана и гибели Порт-Ройала. В восточной стороне набережной была воздвигнута протестантская часовня, а ближе к середине – католическая церковь. Колокольни этих сооружений, словно корабельные мачты с реями-крестами, торчали над плоскими крышами складов, над кабаками, притонами, лавками и жилыми лачугами, сгрудившимися на берегу. Дальше одна за другой поднимались вверх террасы, пересеченные крутыми извилистыми улочками, сбегавшимися большей частью к площади у губернаторского дворца и казармы. С учетом зеленых насаждений, бастар, пожалуй, занимал территорию около квадратного километра, и было в нем не меньше 1000 домов. Вернее, 100 домов и 900 халуп, подумалось Серову, взиравшему на это жалкое поселение. Однако и здесь вершилась своя частица истории, причем немалая, если вспомнить о реках золота и серебра, струившихся из этих краев в Европу. С историей Серов не собирался спорить, как и с тем, что морской разбой был эффективным трубопроводом, что перекачивал долю испанских богатств к британским и французским берегам. Его волновала другая проблема. Какое отношение это имеет к нему? В сущности, никакого, решил он, когда шлюпка скользнула вдоль причала. Они с лекарем сошли на берег и зашагали к проулку, что начинался между бревенчатым зданием склада и церковью. В тени под западной стеной сидели трое – Хэнк, Мортимер и Страх Божий. По виду их было заметно, что ни одна таверна от скального форта до церкви не оказалась пропущенной или забытой. Мортимер снова лишился сапог, зато приобрел два синяка на челюсти и под глазом. Кулаки у Хэнка были ободраны, а рубашка и без того ветхая разорвана до пупа. Что же до Страха Божьего, то оценить его состояние было тяжелее. Буйная ночь мало чего могла прибавить к его неординарной внешности. Впрочем, он еще шевелился и даже мычал под нос какую-то мелодию. Наклонившись над ним, Серов разобрал. Гуляли казаченьки вдоль по Днепру реченьки. Гей гуляли хлопцы, резали панов. Гей гуляли, кровь пускали. Он выпрямился потрясенный. Родная речь, знакомые слова. Его вселенная, замкнутая в круг тропических островов и берегов, стремительно расширялась. В ней уже было место не только Карибскому морю, не только Вест-Индии и Испании, Британии и Франции, не только Мадриду, Парижу и Лондону, но и Москве, и заснеженным русским просторам, и рекам, что текли в тех землях, Волге, Дону и Днепру, горам Урала и необъятным просторам Сибири. Как он мог о них забыть? Не иначе шок, затмение души и сердца. Ведь вспоминал и Камчатку, и Москву, и даже Пермь с ее аномальной зоной. Но почему-то казалось, что все это в далеком будущем, а здесь и сейчас лишь море, знойное солнце, корабли и острова. Но это не так. Совсем не так. Россия тоже в этом мире. И куда ни пойдешь, на запад или восток, в нее упрешься, ибо нет ей соперников по огромности. Ни Канады нет, ни Штатов, ни Австралии, ни Бразилии, а Россия есть. Она там, за Атлантикой и мелкой Европой, и в другую сторону тоже она, за Америкой и Тихим океаном. Эта мысль поразила Серова. Опять склонившись над Страхом Божьим, он дернул его за ворот и, глядя в изуродованное лицо, выдохнул. «Страх, слышишь меня, Страх? Ты откуда, как твое имя?» Он говорил по-русски и получил ответ на том же языке. «Не Страх, а Стах Микульский, запорожец. А ты кто? Не помню твоей хари. Или встречались где? На турских галерах? Или в венецийском каземате? Или на гешпанской каторге?» Глаза у него казались стеклянными, и было ясно, что он никого не узнает. Перешагнув через ноги Страха Божьего, Серов поспешил за ушедшим вперед хирургом и догнал его у заведения, над дверью которого висели большие деревянные ножницы. Видно, что-то странное читалось в лице Серова, так как итальянец, страдальчески морщась и потирая висок, спросил. «Тоже в голове непорядок, юноша. Зайдем-ка сюда и поправим, здесь проверенные медицина». Медицина, лекарство. Он шустро юркнул внутрь. В длинной комнате с подслеповатым окошком царили тишина, полумрак и запах лекарственных трав. Прямо были полки, заставленные ступками, банками, коробками и пузырьками. Слева зеркало, табурет и низкий столик, на котором лежали ножницы, бритва и огромный гребень. Справа, за камышовой занавеской, еще один стол, две скамьи и открытый шкафчик с бутылями темного стекла. «Комплексный бизнес», — догадался Серов. Аптека, цирюльня и рюмочная. «Пьетро!» — позвал хирург. «Бланка!» Они появились словно тени. Сухонький смуглый старичок и пожилая сеньора босиком, но в мантилье. Рассана вытащил горсть монет, отсчитал 4 песо, показал костлявым длинным пальцем на банке и коробке. «Четверть этого, четверть того, половину из той зеленой баночки. Как обычно, смешать и слегка растереть. Еще...» Он сделал жест, непонятный Серову, но, очевидно, знакомый хозяевам. Старик тут же принялся отсыпать и смешивать какие-то травы и порошки, а сеньора молча шагнула к шкафчику, извлекла из него пару бокалов и наполнила до краев темно-коричневым напитком. «Капитан не велел, сэр», — произнес Серов. «В задницу капитана», — ответил хирург. «Пахнуть будет». «Это приятные ароматы, мой юный друг, благородные». «Но мадам де Кюсси...» Она поймет, что к ней явились два настоящих джентльмена». «Пер фаворе, бамбино», — сказала сеньора в мантилье, и Серов выпил. «Пер фаворе, бамбино, пожалуйста, паренек». Потом поднял брови, прищелкнул языком и с удивлением произнес: «Херес, разрази меня гром! Настоящий херес!» «Сразу видно человека, получившего хорошее воспитание», — заметил Джулио Рассана, принимая от старика склянку со снадобьем. «Похоже, твой батюшка в самом деле маркиз, а? Научил тебя считать, писать и разбираться в винах. Правда, фехтуешь ты отвратительно». «Это еще почему?» — обиделся Серов. «Потому что французская школа ничто в сравнении с итальянской. Когда я был молод и обучался в Падуе...» «А, questo non movere!» «Не трогать того, что покоится» — латинское изречение. «Впрочем, ты почтителен к старшим, не замечаешь их маленьких слабостей, и я так и быть дам тебе несколько уроков. А сейчас бери борса с лекарствами и следуй за мной». «Борса, сумка». Они вышли из заведения Пьетро и направились вверх по улице, мимо груженных корзинами мулов и ослов, которых гнали на рынок, мимо компании грязных лохматых верзил с мушкетами, не иначе как буконьеров, мимо разносчиков воды, портовых девок, мелких торговцев, мальчишек, нищих солдат и коллег. Джулио Россано, приободрившись от хереса, сразу повеселел и двигался энергичным шагом, расталкивая мальчишек и нищих, но благоразумно огибая шлюх, буконьеров и солдат. Серов старался не отставать, но интереса к местной экзотике уже не испытывал никакого. Мысли его витали в иных пределах, весьма далеких от Тортуги и прочих Вест-Индских островов. «Москва уже 1500 лет стоит», — думал он. «А скоро Петербург заложат, совсем уже скоро, года через два. Поспеть бы к этому сроку». Само собой, отсюда в Европу выбраться непросто. А до России потом доехать или доплыть еще, наверное, труднее. Война со шведом уже началась, а это значит, что Балтика на три замка закрыта. Если южным путем добираться по Средиземному морю, на турок наткнешься. А если по сухой земле, то переть и переть через Францию, немецкие земли и Польшу. Тоже радости мало. Деньги большие нужны. Но и при деньгах такую дорогу в одиночку не осилишь, так что лучше не торопиться. Ну не успеет он увидеть, как первый камень Питера кладут. Но к Полтавской битве точно возвратится. Не будучи искушен в истории, он не знал, что происходит сейчас в королевствах французском, британском и испанском. Кто там правит и кто кого режет. Но твердо помнил, что для России наступили великие времена. Петровская эпоха. Странное чувство вдруг охватило Серова. Мнилось, что непременно должен он быть в Полтавском сражении и в битве при Гангуте, чтобы оказать Петру Алексеевичу поддержку. Какую он пока не представлял, то ли вооруженной рукой, то ли разумным советом, то ли просто намекнуть, что потомки оценят и прославят грандиозность свершенного. Во всяком случае, если уж попал он в это время и в нем останется, то жизнь следует с толком прожить, не морским разбойником, а с подвижником великих дел. Тем более, что они с царем Петром... «Куда прешь, скотина?» Он налетел на верзилу при сабле и пистолетах. Должно быть, из команды пикардийца. «Дам по яйцам, кровью мочиться будешь». «Лучше ромом», — пробормотал Серов, отступая и освобождая путь. Он догнал хирурга, и тот, скосив на него глаза, поинтересовался: «Не отошел от вчерашней гульбы, бамбино? Даже херес не помог?» «Задумался, сэр». «О чем же?» «Вы слышали про такую страну, Россию?» «Московию? Конечно, слышал. Жители ее питаются грибами, клюквой и медвежатиной, поскольку медведи бродят по улицам, и можно подстрелить их, не выходя из дома. Еще там...» «Там новый царь, и сейчас он воюет со шведами. Царь Питер, и мы с ним ровесники», — сообщил Серов. Это было правдой. Оба они родились в 72-м году. Только Петр в 17 веке, а Серов в 20. «Вот как!» Лекарь замедлил шаг и поглядел на него с одобрением. «Твой интерес к чужим землям и событиям, происходящим в них, весьма похвален. Клянусь Мадонной, ты любознательный юноша. Может быть, я попрошу тебя о помощи? За те уроки фехтования, что я тебе дам, ты перепишешь одну книгу. Ты знаешь итальянский или латынь?» «Увы», — Серов пожал плечами. «Но я умею писать на французском, английском и немецком». «Французский тоже подойдет. Я буду диктовать, а ты записывать. Договорились?» «Да, сэр». «Лучше переписывать книги, чем грабить испанцев», — подумалось Серову. «Жаль, что много этим промыслом не заработаешь. На проезд в Европу точно не хватит. С другой стороны, проблема не в одних деньгах, нужно и в ситуации ориентироваться. Хоть Рассана и повторяет всяческие бредни о Московии, но человек он все же образованный и повидавший мир, а значит, может рассказать о европейских странах. Шейли ведь рассказывал про Лондон, Париж и Антверпен». Они пересекли эспланаду перед губернаторским дворцом, поднялись по лестнице и были встречены парой чернокожих лакеев. Один повел хирурга на второй этаж, другой остался с Серовым в патио. Видно, приглядеть, чтобы разбойник чего-нибудь не спер. Прошло с полчаса, а Рассана все не появлялся, и Серов решил, что лечение мадам де Кюсси процедура долгая, ибо болезни у нее много, и мигрени, боли в пояснице и неприятности с желудком. Заскучав, он покинул внутренний дворик и прошел задним покоем в сад, благоухавший с северной стороны резиденции. Тут росли деревья, названий которых он не знал. Тянулись дорожки, посыпанные мелкой галькой, свисали с ветвей лианы и звенел, щебетал, чирикал многоголосый птичий хор. Серов шагнул на тропинку между двух высоких решеток, оплетенных плющом. Остановился, оглянулся. Негр-лакей, выпучив глаза, следил за ним от двери. «Боишься, пальме ноги приделаю?» — сказал Серов по-русски. «Ну-ка, брысь отсюда, изобрази сквозняк!» Негр не понял, только еще больше выкатил белки. Со вздохом Серов побрел по дорожке, полюбовался кустиком, усыпанным алыми цветами, может, орхидеями или чем еще. Поглядел на разноцветных птиц, носившихся над головой. Втянул теплый ароматный воздух и с тоской припомнил, как пахнут зимние ели в подмосковном лесу. Потом подумал... Вот возвратится он в Москву, а что там будет знакомого? Кремлевские стены и башни, собор Василия Блаженного, какие-то храмы и старые здания. Тверской и Арбата в привычном виде нет. Нет Третьяковской галереи и других музеев. Нет кафе, библиотек и институтов. Нет метро и даже завалящего трамвайчика. Нет, конечно, и дома, где живет Татьяна Добужинская, его последняя клиентка. Вот если бы уже стоял, то можно было бы отправить ей послание, замуровав его в стену квартиры. Мол, супруг ваш мной не найден, однако есть тому объяснение. Хватил Константин Николаевич чего-то в аномальной зоне и провалился в темпоральную дыру. А следом за ним и я. Дорожка повернула к уютному пятачку, скрытому среди зеленых зарослей. Тут находилась скамья под тентом и раскладной столик, где лежали гитара, веер и еще какие-то дамские пустячки, вязание или вышивание. Серов первым делом заметил гитару. Она была почти такой же, как инструменты, к которым он привык. Потом его взгляд переместился на скамью, на сидевшую там девушку, и он вздрогнул. Шейла Джин Амалия. Но как она переменилась. Белое платье с корсажем, подчеркивающим грудь. Собранные в корону светлые волосы под кружевной накидкой, широкий атласный пояс, что обхватывает стан, кольца на длинных изящных пальцах, а в ушах сапфировые в цвет глазам сережки. Прекрасное видение. Хотя кое-что напоминало о прошлом. Из-под гитары выглядывала рукоятка кортика. Серов замер, потом кашлянул, и когда Шейла подняла взгляд, широко улыбнулся. Он не был отъявленным сердцеедом, но знал по прежнему опыту, что робких девушки не любят. «Ты?» Ах, каким звонким, нежным был ее голос. «Кажется, я, хотя не уверен. В таком саду и в такой компании мне, наверное, не место». Глаза Шейлы лукаво блеснули. «И все же ты сюда попал? Перелез через изгородь?» «Нет, пришел с лекарем. Он должен избавить хозяйку от мигрени». «Жаклин де Кюсси? Да-да, я знаю, она говорила, что дядюшка пообещал прислать Росана». «Вот и прислал, а заодно меня, чтобы сеньор-хирург дорогой не напился». «Он пьет не с радости». Шейла строго поджала губы. «Все мы пьем с горя, а с радости только выпиваем», — сказал Серов. «Могу я присесть?» «Да, вон там». Она показала на дальний край скамейки. «Могу смотреть на тебя, раз дядюшки Джозефа здесь нет?» «Можешь, но не очень долго. Дядюшки нет, но есть Джаклин, и я у нее в гостях». Шейла с чинным видом сложила руки на коленях. «Жаклин говорит, что молодая дама не должна оставаться наедине с кавалером. Запрещено правилами этикета». Ее глаза лучились и смеялись. «Господи», — подумал Серов, — «она же совсем такая, как наши московские девчонки. Нет, лучше в 100, в 1000 раз. Есть в ней что-то, кроме ума и красоты. Может быть, уверенность в себе и внутренняя сила? То, что даровано человеку, который часто видит смерть и не боится ее?» Взяв со стола гитару, он сказал: «Правила этикета я знаю лучше, мадам де Кюсси. Как-никак я почти маркиз». Струны покорно зарокотали под его пальцами. Это оказался превосходный инструмент, только слегка непривычный. Струн было не 6, а 5. Классическая шестиструнная гитара появилась в 18 веке. До того струн на гитаре было 4 или 5. Этот инструмент ведет происхождение от итальянской виолы и испанской виуэлы. «Ты играешь?» — спросила Шейла, немного придвинувшись к нему. Кивнув, Серов запел. «Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В флебустьерском дальнем синем море бригантина поднимала паруса. Капитан, обветренный как скалы, вышел в море, не дождавшись нас. На прощание поднимай бокалы золотого терпкого вина». Он пел на русском, и когда закончил, Шейла опять подвинулась ближе и спросила: «Это ведь не французский, да? Французский я знаю, а это совсем другой язык». «Конечно», — сказал Серов, — «это мой родной нормандский, великий язык. Можно на нем и ребенка утешить, и врага охаять, и девушке песню спеть». «Так спой еще», — сказала Шейла и улыбнулась ему. Обратно Джулио Россана шел не торопясь, слегка покачиваясь и благоухая сладким винным запахом. Вероятно, пока исцелял мадам Жаклин, подносили ему не раз и не два. На ногах, однако, держался твердо и без ошибки знал, куда идет. Прямо в заведение сеньора Пьетро и сеньоры Бланки. Тут гостей усадили за стол позади легкой тростниковой занавески, поставили графинчик с хересом и 2 венецианских бокала. Нашинковали какой-то плод, папайю или авокадо и оставили одних. Выпив первую и закусив фруктовой долькой, хирург погрозил Серову пальцем. «Кружишь девушке голову, бомбина? Песни нежные поешь, серенады, а?» «До серенад еще дело не дошло», — возразил Серов. «С ними, пожалуй, и пытаться не стоит. Узнает капитан, зарежет». «Это не исключается», — согласился лекарь. «Хотя на его месте я бы не спешил. Шейлу я знаю с детских лет, с тех пор, как ее из Порт-Ройала привезли. Девочке скоро 20, а что она видела? И кого? 2 десятка офицеров и плантаторов с Барбадоса, Ямайки и Тартуги? Злобные, грубые люди, не лучше, чем бриганты с Ворона». «Бриганты, разбойник». «Не всякий имя свое напишет, а что до знания наук, логики, риторики и философии, то даже слова такие им неведомы. Где же девице супруга сыскать?» Росана с грустным видом пригубил из чарки. «А ты, юноша, ученый, воспитанный и собой хорош, правда, бедный». «Бедный», — подтвердил Серов, — «потому как незаконный сын. Лишен наследства подчистую. Ни замка, ни земель, ни других фамильных ценностей». «Были бы голова и фортуна, а ценности найдутся», — заметил хирург и опрокинул в рот вино. «Джозеф Брукс не беден. Сейчас, конечно, не прежние времена, его промысел таких доходов не приносит, но все же...» «Почему?» — перебил Серов. «Почему не приносит?» Это было интереснее, чем планы лекаря насчет него и Шейла. Не любил Серов, когда ему в душу лезут, особенно под хмельком. А кроме того, по детективной своей привычке предпочитал факты, а не пустые рассуждения. Высокие персоны от берегового братства отступились. Сиятельные короли. Отступились и между собой передрались, — пояснил Рассана. Лет 20-30 назад и еще раньше, когда Испания была сильна, любой ущерб, который ей причиняли в заморских землях, был выгоден всем и каждому. И французам, и британцам, и голландцам. Теперь другое дело. Одряхлел Кастильский лев, выпали клыки, когти притупились, одряхлел и вовсе сдох. Теперь его труп без нашего братства разделят, когда в Европе начнется новая война. В самом начале 18 века в Европе бушевали две долгие и разорительные войны. Северная война между Россией и Швецией длилась с 1700 по 1721 год, и ее события общеизвестны. 1709 год – Полтавская битва, 1714 год – Морская битва при Гангуте, смерть шведского короля Карла XII в 1718 году, поражение Швеции и заключение мира с Россией в 1721 году. Вторая война – война за испанское наследство, 1701-1714. Велась между Францией и коалицией, в которую входили Англия, Голландия и германские государства. Именно об этой назревающей войне говорит Рассана. В 1700 году умер Карл II, последний король Испании из рода Габсбургов, не оставивший наследника. Король Франции Людовик XIV пожелал посадить на испанский престол своего внука и наследника принца Филиппа Анжуйского, с тем, чтобы тот объединил оба государства. Этот план вызвал яростное сопротивление стран коалиции, опасавшихся, что Франция чрезмерно усилится. В результате длительной войны Людовик XIV проиграл в главном. Хотя испанский трон остался за Филиппом Анжуйским, объединить Францию и Испанию не удалось. Довольный таким поворотом темы, Серов принялся расспрашивать хирурга, связывая его речи с теми обрывками сведений, что застряли в его голове из книг и исторических фильмов. Делал он это осторожно, стараясь не выдать своей неосведомленности, что было, кажется, лишним. Лекарь уже ополовинил графинчик и на подобные мелочи внимания не обращал. Образ его мыслей был совершенно понятен, ибо такие люди уже встречались Серову. Интеллигенты, которые знали единственный метод спасения от гнусностей жизни – крепко заложить за воротник. Рассана с поправкой на три столетия был таким же кухонным политиком, как те, что во времена Серова ругали власть и обсуждали за рюмкой планы спасения России. За следующие два часа Серов обогатился массой полезной информации. Он узнал, что Францией правит великий, но уже престарелый король солнца Людовик XIV, тот самый, отцу которого служил молодой Д'Артаньян. Людовик сидел на престоле 40 лет. Давил врагов железным кулаком и, как смутно помнилось Серову, будет сидеть и давить еще лет 15. Что до Англии, то там дела обстояли сложнее и запутаннее. В 1685 году британская корона досталась Якову II Стюарту, монарху весьма непопулярному. Не прошло и трех лет, как его скинули, заменив правителем Голландии Вильгельмом Оранским. Этот вроде бы всех устраивал. И лондонская сити, и народ, и парламент, однако, был уже болен и стар, а наследовать ему должна была родная дочка Якова. Дочь Якова Стюарта, королева Анна, правила Англией после смерти Вильгельма Оранского в 1702-1714 годах и отличалась изрядной глупостью. После нее английский трон занимали первые короли Ганноверской династии Георг I, 1714-1727, и Георг II, 1727-1760, которые тоже не блистали умом. Как при ней повернутся дела в Вест-Индии, никто в подробностях не ведал, но можно было ставить дукат против фартинга, что все здесь заполыхает огнем, когда начнут делить испанское наследство. В этом и заключалась интрига момента. Карл, король Испании, умерший недавно, наследников не оставил, и на испанский пирог теперь претендовала Франция. Что, разумеется, у ее соперников, немцев, британцев и голландцев, восторга не вызывало. «Вот так попался, как кур во щи», — думал Серов, слушая излияния лекаря, которые делались все неразборчивее и бессвязней. «Одна война, другая война, а здесь сплошная уголовщина. Как же домой попасть? Через Китай, что ли? Так в этом Китае тоже, наверное, друг друга режут. Одна выходит дорога. Через Северный полюс. Графинчик уже опустел на три четверти, а бледно-смуглое лицо Рассана окрасилось румянцем. Словно прочитав мысли Серова, лекарь навалился на стол, схватил его за руку и пробормотал. «Здесь начнется резня, но в старом свете будет еще хуже. Ты правильно сделал, что сбежал из своей Нормандии. Буоно». «Буоно, хорошо». «Но только...» «Что только?» — спросил Серов, помогая ему нашарить рюмку. «Только все это прах и тлен, тлен и прах, а вечность, знание, тайное знание, книга». «Какая книга?» Рассана неверным движением приложил к губам палец. Это удалось ему с третьей попытки. «Шш, тихо, забыл уже? Книга, которую ты будешь переписывать для вечности». Он подпер голову кулаком, уронил ее и зашептал едва слышно. «Книга про промысел Божий послал великий Леонардо. Господь знает, кому дарить откровение. 200 лет хранили, а она сожгла. И я ударил кинжалом. Гореть мне в преисподней. Или не гореть? Ведь спасший слово Божье должен. Голова хирурга упала в блюдо с фруктами, и он оглушительно захрапел. Серов нахмурился. Что за тайное знание? Что за книга? Не с описанием ли кладов, зарытых где-нибудь на островах или в джунглях Панамского перешейка? Клад ему бы очень пригодился. Скажем, сундук с дублонами. Купить на них корабль, вооружить, нанять команду и махнуть к Петру Алексеевичу. А по дороге пустить на дно пару-другую шведских галер. Он вытянул руку, потряс Рассана за плечо. «Что в этой книге? И почему вы боитесь преисподней?» Лекарь всхрапнул, приоткрыл один глаз и вдруг сказал совсем разборчиво. «Нет, не боюсь. Спасший слово Божье должен быть помилован». Сказал и отрубился. За спиной Серова зашелестела занавеска, потом раздался старческий голос. «Бедный сеньор Розана, воспоминания мучают его. Мадонна, заступись за грешника перед сыном твоим!» «Он толковал о книге», — молвил Серов, но старый Пьетро лишь нахмурился и пожал плечами. «Не знаю, не знаю. Вы оставите его у нас до утра, мой господин? Тогда перенесем сеньора в комнату, на постель». Серов поднялся. Взял саквояж и взвалил хирурга на плечо. Рассана был тощий, вместе с камзолом и башмаками весил не больше половины центнера. «Не могу оставить, капитан голову снимет. Приказано, чтобы лекарь был на корабле». Он повернулся, вышел из лавки на солнцепёк и начал спускаться вниз по улице. Ребра Рассана давили ему на спину. Голова моталась где-то под лопатками, и временами, когда пьяный храп прерывался, Серов слышал, как лекарь стонет и бормочет. «Лаура, каро мио».